чотрика, самая глубокая. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Европу, солнце светит тоже в глаз. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. По Кавказу я гулял с девочкой Ларисою. Ты, Лариса, подожди, а я пойду попью воды. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Хамаршова Гена звали, режиссер Данелия. Эй, девочка, походи, подумай, ананас, вот ананас, апельсин, мандарин, все для тебя. Молодой, не боится драки, у него кинжал большой.